Мы оказались в широком переулке с бревенчатыми домами, с деревянными петухами на крышах. Здесь, на потемневших от преклонного возраста воротах, тоже виднелись колеса, большие и маленькие. Но самое главное колесо не поместилось бы ни на каких воротных створках. И если его прислонить к дому, оно оказалось бы ростом от завалинки до трубы. Черное от старости колесо вертикально держалось на врытых в землю столбах. Его окованная ось уходила под маленькую двускатную крышу. Я догадался, что это навес над колодцем. Сруб колодца был сверху закрыт деревянным щитом. На нем красовался могучий замок, вроде того, что был на будке, где мы прихватили тачку. Вместо спиц в колесе перекрещивались двойные балки. На них виднелась узорчатая резьба. А в обод снаружи были врезаны поперечные рукояти, чтобы вертеть колесо. Видимо, когда-то к оси прикреплялась цепь с бадьей. «Ух ты!» — сказал я. И Чибис, кажется, тоже. «Памятник старины», — объяснила Ирина. «Ему 200 лет. Раньше в колодце брали воду, но потом он обмелел от того, что рядом проложили водопровод. И мэр велел запереть крышку, чтобы никто туда не совался. А то здешний народ такой. Сперва лезут на колесо, а потом свешивают головы в колодец». И она глянула на ребятишек, что шагали сбоку от нас. Народ будто ждал команды. С индейскими криками десяток пацанят и девчонок бросились к ободу, заподскакивали, повисли на рукоятках. А некоторые запрыгнули внутрь обода, закувыркались на спицах балках. Колесо скрипуче завертелось. А я подошел к срубу, лег животом на теплую дощатую крышку. Рядом с замком чернело квадратное отверстие размером с почтовую открытку. Я глянул в эту дыру. В ней было темно, несло из нее холодом и влагой. Чибис и Ирина по бокам от меня стукнули о крышку коленками. Ирина сказала. «Раньше самые отчаянные мальчишки лазали по колодцу вниз, там внутри в стенках скобы. Спустятся до воды, черпнут ладошками и пьют. Считалось, что вода прибавляет силы и заживляет ссадины. В общем, живая вода». «Разве нельзя просто зачерпнуть кружкой и поднять через отдушину?» — спросил Чибис. — Можно. Только считается, что если спустишься сам, волшебство сильнее. Я сел на доски, раскинув ноги. Мне вниз не хотелось. Здесь, у колодца, было солнечно и весело. Лихой народ на колесе шумел все громче, колесо вертелось все быстрее. Подошли Соня и Санчик. Соня спросила голосом воспитательши. — Рина, ты не боишься, что дети свихнут себе шеи? «Не свихнут», — успокоила Ирина. «Колесо не позволит. Оно за 200 лет ни разу не обидело ребят. А вертеть его время от времени очень даже полезно, потому что оно — гироскоп». «Что?» — быстро переспросил Чибис. «Гироскоп. Такое устройство, которое помогает поддерживать во всем мире устойчивость. Их много на Земле, хотя не все люди про них знают. Папа говорил, что и это колесо из их семьи». Ребятишки галдели, как воробьята. Мне вспомнился перевернутый плуг на обочине. Там тяжелое колесо тоже вертелось от скачущих воробьев. Может, и правда, гироскопы? Стасик Барченко в «Андромеде» однажды рассказал мне, что в городе Уральске, в подвале сгоревшей табачной фабрики, есть большущее стеклянное колесо, внутри которого скачут шахматные лошадки, и рыжий кот, и оно вертится постоянно. И тоже сказал слово «гироскоп». Он будто бы сам бывал в этом подвале и знаком со сторожем колеса, инвалидом по имени Лихо Тихонович. Я тогда решил, что это фантазия. А теперь вспомнил уже по-другому. А Чибис почему вздрогнул? Тоже слышал про такие гироскопы? Соня рассудительно сказала. «Поскольку нет опасности, мы с Санчиком тоже покатаемся на колесе. Да, Санчик?» Тот нетерпеливо запританцовывал. «Катайтесь», — разрешила Ирина. «А потом приходите вон туда, где башня». Неподалеку стояло невысокое строение, вроде сарая с широкими окнами. К торцу сарая примыкала обшитая досками квадратная башня под острой крышей. Высотой, наверное, с четырехэтажный дом. В ней было несколько мелких окошек, а под самой крышей белели круглые часы. Снизу они казались маленькими. Однако я прикинул, что диаметр не меньше, чем полметра. «Рин, это и есть Пупельхаус?» — весело спросил я. Мне нравилось название. «Да, идем». Мы пошли шеренгой. Рина посередке, я слева, Чибис справа. «Раньше там была столярная мастерская», — объясняла Рина. «А в башне водокачка. А потом все это мы выпросили у начальства для нас, для ребят, для театра и для всяких дел». «Доброе у вас начальство», — заметил я. «Да», — сдержанно согласилась Рина. «Хотя иногда упрямится». «А часы откуда?» — поинтересовался Чибис. «Они всегда были на водокачке?» «Нет. Часы много лет висели на дворе у бабушки Таракановой, а к ней попали со старой усадьбы, от которой уже и следа нет. Бабушка нам их подарила, когда узнала про театр». «И они исправно тикают?» — удивился Чибис. «Да, все долгие годы. Только музыкальный механизм не работает». «А как вы их затащили на верхотуру?» — спросил я. «О, это была работа. Специально приезжала машина с лестницей. Из Новокамышина. Монастырская. У них там всегда много работ на колокольнях». «Точно идут?» — спросил Чибис. «Немножко спешат. На 5 минут за 4 недели. Раз в месяц наш пожарник, дядя Игорь, забирается по скобам и отводит стрелки. Вон, видите, скобы в доски вколочены. Ребятам по ним лазать не велят, строго-настрого». «Ну и правильно», — сказал Чибис. И я подумал, что правильно, потому что всегда боялся высоты. Мы подошли к широкому входу с распахнутыми, как у гаража, створками. У входа лежала вверх днищем обшарпанная шлюпка с пробоиной. «Мальчишки ее починят, и будет у нас парусный корабль», — объяснила Рина. «Здесь рядом Новокамышинское озеро». Внутри пупель хаоса было светло от квадратных солнечных лучей.